— мстительно оскалилась я, чувствуя, что терять мне уже нечего. «Иары на самом деле очень чуткие, добрые, ранимые существа. Надо только знать, куда их побольнее ткнуть и как посильнее ранить. И тогда все проблемы решаются вмиг». Убертин споткнулся, когда его буквально проткнули два взбешенных взгляда из глянцево-черных глаз, полных искреннего желания отыграться за пережитое унижение. Но мне уже было море по колено. Видимо, ощущение собственной безнаказанности пьянит не хуже мухоморовки. А сейчас я была явно пьяна злостью своей, мрачной решимостью и искренним желанием набить кое-кому смазливую бледную морду. За пренебрежение, за презрение, за то, наконец, что со мной никто не считался, когда навязывал этот дурацкий долг. Но особенно за то, что меня при этом посчитали мерзкой нежитью, тварью, и, сковав долговым заклятием, опрометчиво решили, что сумеют удержать на цепи. «Хрен вам!» — зло подумала я, когда кипящие от гнева эары дружно развернулись и потопали в сиреневую чащу. «Если кто-то считает, что об меня можно вытирать ноги, то пусть сами утрутся. Верно, Лин?» «Мы еще им покажем», — с мрачным удовлетворением согласился Шейри. «Пусть только попробуют тебя тронуть. Порву!» «Вместе рвать будем, дорогой мой», — кивнула я, первый двинувшись следом за бледнокожими проводниками. «И тогда еще посмотрим, кто посмеется последним». Идти пришлось до безобразия долго, все по той же волшебной сиреневой траве, под сенью гигантских деревьев, закрывающих собой далекое небо. Вдоль красивых полян, усыпанных совершенно дивными цветами, мимо звенящих ручьев с поистине ледяной и наипрозрачнейшей водой, мимо роскошных кущ, ухоженных и усыпанных от низа до самой последней ветки, необычными салатовыми лепестками. Вот только это меня уже не трогало. С появлением иаров их чудесной Эйре потерял всякое очарование. А когда откуда-то сверху на нас с истошным криком спикировала какая-то зубастая птица, волшебный лес окончательно мне разонравился. Птица оказалась довольно крупной, цветастой и кричащей яркой, как африканский попугай, с длинным лиловым хвостом и невыносимо яркой окраской перьев, на которые было невозможно смотреть без риска заполучить долговременную слепоту, с весьма внушительными когтями на чешуйчатых лапах и подозрительно острыми зубами внутри длинного, хищно загнутого к низу клюва. От неприятности меня спас Лин. Первым почуяв угрозу, он метнулся вперед, ловко подпрыгнул и, перехватив мерзкую тварь прямо в полете. Несмотря на то, что по размерам она ничуть ему не уступала, а толщиной шеи могла бы похвастать даже перед матерым носорогом, зубам Шерри ей оказалось нечего противопоставить. Поэтому, хрипло каркнув и вяло трепыхнувшись в кошачьей пасти, она неохотно испустила дух и была брезгливо выплюнута на землю, после чего жестоко пнута в бок и отброшена в соседние кусты. Заметив пристальные взгляды обернувшихся эаров, я нехорошо прищурилась. Интересно, это простая случайность, или нелюди имеют к нападению какое-то отношение? Знаете, в подобные совпадения я как-то не верю. Лин, судя по всему, не поверил тоже, потому что весьма недвусмысленно оскалился и глухо зарычал. Даже Мейер поспешил шагнуть вперед, закрывая меня своей широкой спиной. А я, в свою очередь, как можно холоднее заметила. Не нужно испытывать терпение моего демона, господа, и не стоит проверять защиту браслета. Ничем хорошим это не кончится. Так что, надеюсь, ваш лес больше не будет пытаться меня убить. В противном случае ваш народ лишится места жительства.